Карло его до смерти заколотил. Этот старый шарманщик только притворяется хорошим человеком. Он дурной, он злой человек. Я его давно знаю. В полицию. В полицию. Немедленно в полицию. Услышав все это, усатый полицейский схватил несчастного Карла за воротник и потащил в полицейское отделение. Карло пылил башмаками и громко стонал. О, на горе себе я сделал деревянного мальчишку. Когда улица опустела, Буратино поднял нос, огляделся и в припрыжку побежал домой. Это очень хорошо, даже очень хорошо. Был поленом, стал мальчишкой, замечательным парнишкой. Далеко бежит дорога, впереди забот и много. Это очень хорошо, даже очень хорошо. Прибежав в каморку под лестницей, Буратино шлепнулся на пол около ножки стула. Ух, что бы еще такое придумать? Не нужно забывать, что Буратино шел всего первый день от рождения. Мысли у него были маленькие-маленькие, коротенькие-коротенькие, пустяковые-пустяковые. В это время послышалось... Буратино завертел головой, оглядывая каморку. Буратино увидел существо, немножко похожее на таракана, но с головой, как у кузнечика. Оно сидело на стене над очагом и тихо потрескивало. Глядело выпуклыми, как из стекла, радужными глазами и шевелила усиками. Эй, ты! Кто ты такой? Я говорящий сверчок, ответило существо. Живу в этой комнате больше 100 лет. Здесь я хозяин. Убирайся отсюда. Хорошо. Я уйду, хотя мне грустно покидать комнату, где я прожил 100 лет. Но прежде чем я уйду, выслушай полезный совет. Очень мне нужны советы старого сверчка. Ах, Буратино, Буратино, брось баловство, слушайся Карла, без дела не убегай из дому и завтра же начни ходить в школу. Вот мой совет, иначе тебя ждут ужасные опасности и страшные приключения. За твою жизнь я не дам и дохлой сухой мухи. Почему? А вот ты увидишь, почему. Ах ты, столетняя букашка, таракашка! Больше всего на свете я люблю страшные приключения. Завтра чуть свет убегу из дому. Лазить по заборам, разорять птичьи гнезда, дразнить мальчишек, таскать за хвосты собак и кошек. Я еще не то придумаю. Жаль мне тебя, жаль, Буратино, прольешь ты горькие слезы. Почему?

Дверь распахнулась, вошел папа Карло, стащил с ноги деревянный башмак и запустил им в крысу. Шушера выпустила деревянного мальчишку, скрипнула зубами и скрылась. Ой, ой, папа Карло, папа Карло. Вот, вот до чего доводит баловство, проворчал папа Карло, поднимая с пола Буратино. Он посмотрел, все ли у него цело, посадил его на колено, вынул из кармана луковку, очистил. На, ешь. Буратино вонзил голодные зубы в луковицу и съел ее, хрустя и причмокивая. После этого он стал тереться головой об щетинистую щеку папы Карло. Папа Карло, я буду умненькой, благоразумненькой, папа Карло. Говорящий сверчок велел мне ходить в школу. Славно придумано, малыш. Папа Карло, но ведь я голенькой, деревяненькой. Мальчишки в школе меня засмеют. Ты прав, малыш. Папа Карло зажег лампу, взял ножницы, клей и обрывки цветной бумаги, вырезал и склеил курточку из коричневой бумаги и ярко-зеленые штанишки. Смастерил туфли из старого голенища и шапочку колпачком с кисточкой из старого носка. Все это надел на Буратино. Носи на здоровье. Папа Карло, а как же я пойду в школу без азбуки? Ты прав, малыш. Папа Карло почесал в затылке, накинул на плечи свою единственную старую куртку и пошел на улицу. Он скоро вернулся, но без куртки. В руке он держал книжку с большими буквами и занимательными картинками. Вот тебе азбука. Учись на здоровье. Папа Карло, а где твоя куртка? Куртку-то я продал. Ничего, обойдусь и так. Только ты живи на здоровье. Буратино уткнулся носом в добрые руки папы Карло. Выучусь, вырасту, куплю тебе 1000 новых курток. Папа Карло, милый, добрый папа Карло. Буратино всеми силами хотел в этот первый в его жизни вечер жить без баловства, как научил его говорящий сверчок. Да, да, мой мальчик, мой славный деревянный мальчик. Мальчик деревянный скачет постоянно, он и непоседливый, он и надоедливый. В доме папы Карла мы не тужим, крепко дружим. Всем давно известно, жить на свете интересно. Старый папа Карло любит Буратино, хоть у Буратино нос ужасно длинный, длинный. Будет он и умный, и благоразумный. Все как полагается, хорошо кончается. Это очень хорошо, даже очень хорошо. Был поленом, стал мальчишкой, обзавелся умной книжкой. Далеко бежит дорога, впереди веселья много. Это очень хорошо, даже очень хорошо. далеко бежит дорога, впереди веселья много. Это очень хорошо, даже очень хорошо. Рано поутру Буратино положил азбуку в сумочку и в припрыжку побежал в школу. Чем ближе он подходил к школе, тем громче, неподалеку, на берегу Средиземного моря, играла веселая музыка. В школу нужно поворачивать направо, музыка слышалась налево. Буратино стал спотыкаться. Сами ноги поворачивали к морю. «Школа же, никуда же, не уйдет же», — подумал Буратино. «Я только взгляну, послушаю и бегом в школу». Что есть духу, он пустился бежать к морю. Он увидел полотняный балаган, украшенный разноцветными флагами, хлопающими от морского ветра. Около входа стояла большая толпа. Мальчики, девочки, солдаты, продавцы лимонада, кормилицы с младенцами, почтальоны, пожарные. Все-все читали большую афишу. «Кукольный театр! Только одно представление! Торопитесь, торопитесь, торопитесь!» Внизу балагана полная улыбающаяся тетя продавала билеты. Наверху балагана, приплясывая, играли и зазывали зрителей четыре музыканта. К нам, к нам, к нам, к нам, скорей, к нам, к нам, мы скоро мы начнем, мы начнем. К нам, к нам, к нам, к нам, скорей, к нам, к нам, мы скоро мы начнем, мы начнем. К нам все скорей, к нам скорей, мы скоро мы начнем, мы начнем. К нам все скорей, к нам скорей, мы скоро мы начнем, мы начнем. Буратино дернул за рукав одного мальчишку. Мальчик, мальчик, скажите, пожалуйста, сколько стоит входной билет? 4 сольда, деревянный человечек. Ой, ой, понимаете, мальчик, я забыл дома мой кошелек. Вы не можете мне дать взаймы 4 сольда? Ого, нашел дурака. Ой, мальчик, мне ужасно хочется посмотреть кукольный театр. Купите, пожалуйста, у меня за 4 сольда мою чудную курточку. Бумажную курточку? За 4 сольда? Ищи дурака. Ну, ну, ну тогда мой хорошенький колпачок. Твоим колпачком только ловить головастиков. Ищи дурака. К нам все скорей, к нам скорей, мы скоро мы начнем, мы начнем. К нам все скорей, к нам скорей, мы скоро мы начнем, мы начнем. У Буратино даже похолодел нос, так ему хотелось попасть в кукольный театр. Мальчик, мальчик, в таком случае купите, пожалуйста, за 4 сольда мою чудную азбуку. С картинками? С чудными картинками и большими-большими буквами. Давай, пожалуй. Мальчик нехотя взял азбуку и отсчитал 4 сольда. Буратино подбежал к полной улыбающейся тете. Тетенька! Пожалуйста, дайте мне в самом первом ряду билет на единственное представление кукольного театра. Буратино сел в первом ряду и с восторгом глядел на опущенный занавес.

Густая нечесанная борода его волочилась по полу. Выпученные глаза вращались. Огромный рот лязгал зубами. Будто это был не человек, а крокодил. В руке он держал семихвостую плетку. Это был хозяин кукольного театра, доктор кукольных наук, сеньор Карабас-Барабас. Он схватил Буратино, отнес в кладовую театра и повесил на гвоздь. Вернувшись, он погрозил куклам семихвостой плеткой, чтобы они продолжали представление. Куклы кое-как закончили комедию, занавес закрылся, зрители разошлись. Доктор кукольных наук, сеньор Карабас-Барабас, пошел на кухню ужинать. Сунув нижнюю часть бороды в карман, чтобы не мешало, он сел перед очагом, где на вертеле жарились целый кролик и два цыпленка. Помуслив пальцы, он потрогал жаркое, и оно показалось ему сырым. В очаге было мало дров. Тогда он три раза хлопнул в ладоши, вбежали Орликин и Пьеро. Сеньор Карабас-Барабас приказал принести сюда этого бездельника Буратино. Он сделан из сухого дерева, его можно подбросить в огонь, и жаркое живо зажарится. Орликин и Пьеро упали на колени, умоляли пощадить несчастного Буратино. Сеньор Карабас-Барабас зарычал. Тогда они, рыдая, пошли в кладовую, сняли с гвоздя Буратино, приволокли на кухню и бросили на пол у решетки очага. Сеньор Карабас-Барабас, страшно сопя носом, мешал кочергой угли. Вдруг глаза его налились кровью, нос, затем все лицо собралось поперечными морщинами, должно быть, ему в ноздри попал кусочек угля, и он чихнул так, что пепел поднялся столбом в очаге. А когда доктор кукольных наук начинал чихать, то он ж не мог остановиться и чихал 50, иногда 100 раз подряд. От такого необыкновенного чихания он обессиливал и становился добрее. Пьеро украдкой шепнул Буратино, чтобы он попробовал заговорить с ним между чиханием. Буратино начал жалобно подвывать. Бедный я, несчастный, никому-то меня не жалко. Перестань реветь, ты мне Миша. Будьте здоровы, сеньор. Спасибо, спасибо, что родители у тебя живы. У меня никогда не было мамы, сеньор. Ах, я несчастный. Перестань визжать, говорю тебе. Перестань визжать. А что, отец у тебя жив? Мой бедный отец еще жив, сеньор. Воображаю, каково будет узнать твоему отцу, что я на тебе изжарил кролика и двух цыплят. Мой бедный отец все равно скоро умрет от голода и холода. Я его единственная опора в старости. Пожалейте, отпустите меня. Сеньор. 10 000 чертей, ни о какой жалости не может быть и речи. Кролики, цыплята должны быть зажарены. Полезай в очаг. Сеньор, я не могу этого сделать. Полезай в очаг. Сеньор, я никак не могу этого сделать. Почему? Сеньор, я уже пробовал однажды сунуть нос в очаг и только проткнул дырку. Что за вздор? Что за вздор? Как это ты мог носом проткнуть в очаге дырку? Потому, сеньор, что очаг и котелок над огнем были нарисованы на куске старого холста. Где? Где ты видел очаг и огонь и котелок, нарисованными на куске старого холста? В каморке моего папы, Карла. Твой отец, Карла? Тихо. Так значит, в каморке старого Карла находится потайна... Тихо. Но тут Карабас-Барабас, видимо, не желая проговориться о какой-то тайне, обоими кулаками заткнул себе рот и так сидел некоторое время, глядя выпученными глазами на погасающий огонь. Хорошо, я поужинаю недожаренным кроликом и сырыми цыплятами. Я дарю тебе жизнь, Буратино. Мало того, вот, возьми эти деньги, 5 золотых монет, да, отнеси их Карла, кланяйся ему и скажи, что я прошу его ни в коем случае не умирать от голода и холода. И самое главное, не уезжать из его каморки, где находится очаг. Тихо. Очаг, нарисованный на кусочке старого холста. Тихо. Ну, беги, Буратино, ступай домой. Ха! Благодарю вас, сеньор. Вы не могли доверить деньги в более надежные руки. Зажав золотые в кулаке, Буратино в припрыжку побежал домой. Когда из глаз скрылся балаган кукольного театра и развивающиеся флаги, Буратино увидел 2 нищих, уныло бредущих по пыльной дороге, лису Алису, ковыляющую на 3 лапах, и слепого кота Базилио. Поглядите, люди Божия, благодетели прохожие. Целый день мы плачем, маемся по дорогам, мы скитаемся. Отцы наши, родители, хлеба горку не дадите ли? Мы клюкою подпираемся под окошком, побираемся. Здравствуй, добренький Буратино. Куда так спешишь? Домой, к папе Карло. Ох, уж не знаю, застанешь ли ты в живых бедного Карла. Он совсем плох от голода и холода. Ха! А ты это видела? Вот они, 5 золотых монет. Ага! хорошенький Буратино, а что ж ты будешь делать с этими деньгами? Куплю куртку для папы Карла, куплю новую азбуку, все куплю. Умненький, благоразумненький Буратино, хотел бы ты, чтобы у тебя денег стало в 10 раз больше? Ха, конечно, хочу. А как это делается? Проще простого. Пойдем с нами. А куда? В страну дураков. Я тебе сейчас все объясню. В стране дураков есть волшебное поле. Называется поле чудес. На этом поле выкопай ямку, скажи 3 раза крекс-фекс-пекс, положи в ямку золотой, засыпь землей, сверху посыпь солью, полей хорошенько и иди спать. На утро из ямки вырастет небольшое деревце, и на нем вместо листьев будут висеть золотые монеты. Понятно? Врешь. А, идем, Базилио нам не верит. Нам не верит. Идем, Базилио. Нет, нет, нет, верю, верю, верю, верю. Идемте скорее в страну дураков. Базилио, идем в страну дураков. Ох, спасибо, благодетели, бедных нищих вы заметили. Мы идем, бредем, мы шатаемся. Подаянием питаемся. Была уже середина ночи, но в городе дураков никто не спал. Лиса и кот привели Буратино на пустырь, где валялись битые горшки, рваные башмаки, дырявые калоши и тряпки. Ну, рой ямку, клади золотые, посыпь солью, зачерпни из лужи, полей хорошенько, да не забудь сказать крекс-фекс-пекс. А вы знаете, вы все-таки уйдите лучше подальше. Боже мой, да мы смотреть не хотим, где ты зароешь деньги. Боже, сохрани. Они отошли немного в сторону и спрятались за кучей мусора. Буратино выкопал ямку. Сказал 3 раза шепотом «крекс-фекс-пекс», положил в ямку золотые монеты, засыпал их, из кармана вынул щепотку соли, посыпал сверху, набрал из лужи пригоршню воды, полил и сел ждать, когда вырастет дерево. Лиса Алиса думала, что Буратино уйдет спать, а он все сидел на мусорной куче, терпеливо вытянув нос. Тогда Алиса велела коту остаться караулить, а сама побежала в ближайшее полицейское отделение. Там, в накуренной комнате, за столом, закапанным чернилами, густо храпел дежурный бульдог. Лиса самым благонамеренным голоском сказала ему: «Господин мужественный дежурный, нельзя ли задержать одного воришку? Ужасная опасность грозит всем богатеньким и почтененьким господам этого города». С просонок дежурный бульдог рявкнул так, что под лисой со страха оказалась лужа. «Воришка!» Лиса объяснила, что опасный воришка, Буратино, обнаружен на пустыре. Дежурный все еще рыча позвонил, ворвались 2 доберман-пинчера, сыщики, которые никогда не спали, никому не верили и даже самих себя подозревали в преступных намерениях. Дежурный приказал им доставить опасного преступника живым или мертвым в отделение.

помоги человеку. Черепаха долго глядела на луну и что-то вспоминала, вспоминала. Ах, однажды я вот так же помогла одному человеку, а он потом из моей бабушки, из моего дедушки наделал черепаховых гребенок. И она опять долго-долго глядела на луну. Ну что ж, посиди тут, человечек, а я поползаю по дну, может быть, найду одну полезную вещицу. Она втянула змеиную голову и медленно опустилась под воду. Черепаха Тортилла знает великую тайну, прошептали лягушки. Прошло долгое-долгое время. Луна уже клонилась за холмы. Снова заколебалась зеленая ряска. Появилась черепаха, держа во рту маленький золотой ключик. Она положила его на лист у ног Буратино. Ух ты, безмозглый, доверчивый дурачок с коротенькими мыслями. Не горюй, что лиса и кот украли у тебя золотые монеты. Я даю тебе этот ключик. Его обронил на дно пруда человек с бородой такой длины, что он ее засовывал в карман, чтобы она не мешала ему ходить. Ух, как он просил, чтобы я отыскала на дне этот ключик. Но я не помогла ему. Нет, нет, не помогла. Я тогда была очень сердита на людей за мою бабушку и моего дедушку, из которых наделали черепаховых гребенок. Бородатый человек много рассказывал мне про этот ключик, но я все забыла. Помню только, что нужно отворить им какую-то дверь, и это принесет счастье. У Буратино забилось сердце, загорелись глаза. Он сразу забыл все свои несчастья, вытащил из кармана курточки пиявок, положил туда ключик, вежливо поблагодарил черепаху Тортиллу и лягушек, бросился в воду и поплыл к берегу. Буратино бежал, куда глаза глядят. За черными деревьями блестели звезды, над дорогой свешивались скалы, в ущелье лежало облако тумана. Вдруг впереди Буратино запрыгал серый комочек. Сейчас же послышался собачий лай. Буратино прижался к скале. Мимо него, свирепо сопя носами, промчались два полицейских бульдога из города дураков. Серый комочек метнулся с дороги в бок на откос, бульдоги за ним. Буратино припустился бежать так быстро, что звезды быстро-быстро-быстро поплыли за черными ветвями. Вдруг серый комочек опять перескочил дорогу. Буратино успел разглядеть, что это заяц, а на нем верхом, держа его за уши, сидит бледный маленький человечек. С откоса посыпались камешки. Бульдоги вслед за зайцем перескочили дорогу. Буратино бежал так быстро, быстро, быстро, быстро, быстро, что звезды теперь как бешеные, как бешеные, как бешеные неслись за черными ветвями. В третий раз серый заяц перескочил дорогу. Маленький человечек, задев головой за ветку, свалился с его спины и шлепнулся прямо под ноги Буратино. Буратино наклонился над человечком и с удивлением увидел, что это был Пьеро в белой рубашке с длинными рукавами. Буратино схватил его за щеки, белые, как зубной порошок, и целовал, целовал, целовал. Пьеро, милый, как ты сюда попал, Пьеро? Почему ты скакал верхом на сером зайце, Пьеро? Буратино, Буратино, спрячь меня. Спрячь меня поскорее, ведь собаки гнались не за серым зайцем, они гнались за мной. Я подслушал тайну сеньора Карабаса-Барабаса, и теперь он разыскивает меня с полицейскими собаками. Я знаю тайну золотого ключика. Как? Ты знаешь тайну золотого ключика? Да, Буратино. Я знаю, где лежит ключик. Знаю, что им нужно открыть одну дверцу. Ах, Буратино, не все ли равно? Золотой ключик лежит на дне озера. Мы никогда не увидим счастья. А в каком доме, в какой комнате находится дверца, которую отпирает ключик? Дверь у старого Карла. Каморки за нарисованным очагом. Ах, Буратино, мы никогда, никогда не увидим счастья. А ты это видел? Ага. Вот он, золотой ключик. Вот он, ключик мой. Вот он, ключик мой. Вот он, ключик, вот ключик, вот он. Волны музыки разливаются, в быстром танце мы весело кружимся. Что задумано, то сбывается, свет и счастье нас ждут впереди. В сказках многое приключается, и поют нам о том струны звонкие. Что задумано, то сбывается, свет и счастье нас ждут впереди. У меня забилось сердце, я пленен одной мечтой. Нам откроет счастье дверцу этот ключик золотой. Престарелая Тортилла мне охотно помогла, поступила очень мило, сразу ключик принесла. Милый друг мой, мы с тобою будем вместе каждый час, и над горькою судьбою посмеемся мы не раз. Волны музыки разливаются, в быстром танце мы весело кружимся. Что задумано, то сбывается, свет и счастье нас ждут впереди. В сказках многое приключается, и поют нам о том струны звонкие. Что задумано, то сбывается, свет и счастье нас ждут впереди. Милый друг мой, мы милый друг мой, мы будем вместе каждый час. Будем вместе с тобою, мы с тобой мы навек друзья. Ты, я. Я. Когда солнце поднялось над скалистой горной вершиной, Буратино и Пьеро вылезли из-под куста и побежали через поле. Но едва они взобрались на косогор, наверху показались Карабас-Барабас, лиса Алиса и кот Базилио. Лиса показывала лапой на беглецов, кот Базилио щетинил усы и отвратительно шипел. Ага! Вот это ловко! Сам золотой ключик идет ко мне в руки. Буратино торопливо придумывал, как выпутаться из новой беды, но, казалось, не было никакой надежды на спасение. Еще минута, и все было бы кончено. Вдруг наверху косогора появился старый папа Карло. Рукава у него были засучены, в руке сучковатая палка, брови нахмурены. Он плечом оттолкнул Карабаса-Барабаса. «Эх ты! С кем на старости лет связался? С известными всему свету жуликами, с котом и с лисой! Маленьких обижаете! Стыдно, доктор!» Он дубинкой вытянул по спине лису Алису, сапогом швырнул в сторону кота Базилио. После этого, нагнувшись и глядя с косогора вниз, где стояли деревянные человечки, он сказал радостно: «Сын мой, Буратино, Плутишка, ты жив и здоров, иди же скорей ко мне!» Буратино и Пьеро взобрались наверх, папа Карло брал их поодиночке на руки, грозил пальцем: «Вот я вас уже, баловники!» и клал за пазуху. Карабас-Барабас так и остался стоять, где стоял. И Карло пошел по дороге в город. Папа Карло подошел к своему дому, отпер дверь в полутемную каморку под лестницей, вынул из-за пазухи Буратино и Пьеро и посадил их рядышком на стол. Буратино хитро улыбался и вертелся так, будто сидел не на столе, а на перевернутой кнопке. Вдруг он соскочил на пол и что-то вытащил из кармана. «Папа Карло, возьми молоток и отдери от стены дырявый хвост». И он задранным носом указал на очаг и на котелок над очагом и на дым, нарисованный на куске старого холста. Карло удивился. «Зачем, сынок, ты хочешь сдирать со стены такую прекрасную картину? В зимнее время я смотрю на нее и воображаю, что это настоящий огонь. И в котелке настоящая баранья похлебка с чесноком, и мне становится немного теплее». «Папа Карло, даю честное кукольное слово, у тебя будет настоящий огонь в очаге, настоящий чугунный котелок и горячая похлебка. Ну, сдери холст». Буратино сказал это так уверенно, что папа Карло почесал в затылке, покачал головой, покряхтел, взял клещи и молоток и начал отдирать холст. За ним все было затянуто паутиной. Карло старательно обмел паутину. Тогда стала видна небольшая дверца из потемневшего дуба. «А вот и ключ от дверцы. Папа Карло, милый, добрый папа Карло, открой дверцу». Папа Карло вложил ключик в замочную скважину и повернул. Дверца начала открываться. «Глядите, глядите скорее!» Первое, что они увидели, это расходящиеся лучи солнца. Широкие лучи с танцующими в них пылинками освещали круглую комнату из желтоватого мрамора. Посреди нее стоял чудной красоты кукольный театр. На занавесе его блестел золотой зигзаг молнии. Пьеро не могли опомниться от восхищения. Что? Видели? Ага. Значит, недаром я мокнул в болоте у тетки Тортилы. В этом театре мы поставим комедию. Знаете, какую? «Золотой ключик» или «Необыкновенные приключения Буратино и его друзей». Вот и все. Вы прослушали представление занимательной, увлекательной комедии из жизни деревянных человечков. Истинное происшествие о том, как они победили всех своих врагов при помощи остроумия, смелости и присутствия духа. Догорают свечи, умолкают речи, было представление всем на удивление. Мы вам рассказали все, что сами знали. Занавес качается, тихо закрывается. Мы пришли из сказки, мы не тужим, крепко дружим. Всем давно известно, жить на свете интересно. Мальчик Буратино, не прошло и часа, победил с друзьями злого Карабаса. Злого, будьте так же смелы, ловки и умелы. Это на прощание наше пожелание. Догорают свечи, умолкают речи, все как